возможно, — прошептал он. Я мог бы быть твоим наставником, и мы могли бы стать друзьями. У меня во дворце полно игрушек. Ты можешь остаться здесь. Тебе никогда не будет скучно, ты никогда не устанешь. И никогда не состаришься, — подумал он. Мальчик отважился подойти чуть ближе. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Они говорят, что теперь меня зовут Джепцундамбакхутукту. Мне трудно произносить его». Он отдернул руку. Гладить свои собственные щеки — настоящее извращение. Он ощутил, что рука его стала холодной и пустой. «У тебя есть другое имя, тибетское имя?» Дорже Самдап Ринпоче. Дорже Самдап Ринпоче. Когда меня привезли сюда, звали меня Лобсанг Шедап Тенпи Донме. Сложно, да? Мне было 10 лет. А сколько лет тебе, Самдап? 10, господин. Его сердце замерло. Возможно, все это все-таки было правдой. Возможно, он действительно умер в каком-то смысле. Возможно, он на самом деле родился заново, но все еще оставался в прежнем теле. А кто другой ребенок, который пришел с тобой? Я слышал шаги второго ребенка. Он чужеземец, — ответил мальчик. Его зовут Уильям. Его дедушка — настоятель Доржела. Один из мужчин — его отец. Его отец — большевик? Нет. Он их пленник. Он пришел сегодня вечером, чтобы спасти меня и Уильяма. Я понял. А кто эта женщина, с которой ты говорил? Ее зовут Чиндамани. Она была со мной в Дорже-Лагомпа, где я раньше жил. Она была твоей служанкой? Нет, — ответил мальчик. Она воплощение Тары в Доржела. Она мой самый близкий друг. Он невидяще вытянул руку. У мальчика были длинные волосы, и кончики его пальцев покраснели, коснувшись их. «Как ты думаешь, она поговорит со мной?» — поинтересовался он. Мальчик молчал. Затем раздался женский голос. Он звучал совсем близко. Она стояла рядом с мальчиком. «Да», — ответила она. «Что вы хотели мне сказать?» «Мне нужен ваш совет», — признался он. «Мой совет? Или совет богини Тары?» «Помощь богине Тары», — ответил он. «Я хочу знать, что мне делать. Надо ли мне подписывать эти бумаги? Как будет правильнее?» Она ответила не сразу. «Я полагаю, — сказала она наконец, — что богиня Тара посоветовала бы ничего не подписывать. Вы все еще к хутукту. Не этим людям решать, кто должен и кто не должен быть воплощением». «Вы верите в то, что я воплощение?» «Нет», — ответила она. «Но я ведь им был». «Возможно», — ответила она, — «до того, как родился ребенок». «И что бы вы посоветовали мне сделать?» Она замолчала. «Я не могу советовать, я всего лишь женщина». Он пожал плечами. «А я всего лишь мужчина. Вы сами это сказали. Посоветуйте мне, что делать». «Как один человек другому». Она долго размышляла. Когда же она, наконец, ответила, голос ее был вялым и подавленным, в нем чувствовалось поражение. «Вы должны подписать бумаги. У вас нет выбора. Если вы не подпишете, они убьют вас. Мальчик уже у них. У них есть все, что им надо». Он ничего не сказал. Она была права. Они убьют его, и что он от этого выиграет? Он повернулся к буряту. «Вы еще здесь?» «За Букхай?» — спросил он. Он имел в виду Замятина. «Да, я ожидаю вашего решения». «Очень хорошо», — сказал он. «Дайте мне мою ручку, и я подпишу ваши бумаги. А потом вы можете уйти отсюда». Глава 59. Кристоферу было интересно, когда же закончится весь этот кошмар. Они застрелили Церинга сразу после того, как вошли в юрту, а его и Чиндамани крепко связали и вывели наружу вместе с Уильямом и Самдапом. Они долго ждали, пока Замятин готовил своих людей к походу во дворец к Хутукхту. Кристоферу как-то удалось подойти к Уильяму достаточно близко для того, чтобы поговорить с ним, успокоить его, сказать, что его тяжелое испытание скоро подойдет к концу. Они отправились в путь примерно через час после того, как их схватили. Он запомнил лабиринт кривых улочек и улиц, пахнущих отбросами и разложением. Руки, державшие его, пихавшие его, направлявшие его куда-то. Голоса, шепчущие и ноющие в темноте. И саму темноту.